Вскакиваю, укрываюсь на постель к Муру, не бужу, и опять читаю. И опять треск, и опять скачок, и так до света. Это Марина Ивановна напишет совершенно посторонней женщине, с которой не встречалась с 17-го года, да и тогда ей не близкой, случайной знакомой. От одиночества, от душевной тоски, от страха ночного ожидания она готова открыться любому, первому окликнувшему ее. Она всю жизнь так нуждалась в человеке, к которому могла бы прийти в любой час суток и не суток, в любой час души, и чтобы человек этот ждал ее, добрый, мудрый, отрешенный, никуда не спешащий. И теперь в Голицыно. Быть может, как никогда ей было необходимо прийти к кому-то вечером, сбыв с плеч день. Но единственно близкие ей люди, с которыми она действительно могла бы полностью быть откровенной, это Елизавета Яковлевна и Борис Леонидович. Но они оба, и Елизавета Яковлевна и Борис Леонидович, далеко, в Москве. А в Москву она старается ездить, возможно, реже. Она так плохо переносит холод в поездах, и катящиеся лестницы в метро, и сутолоку московских улиц, и несущиеся машины, и путаницу трамваев, и потом еще это ее вечная боязнь оставлять Мура одного, словно бы он маленький, и с ним без нее может что-то случиться. Но все же в Москву ей приходится ездить, и даже помимо издательских дел, два раза в месяц, и притом еще ночными поездами. Она не смыкает глаз, боясь проспать, да и все равно заснуть она не может, и читать не читается, а работать ночью она никогда не работает. Ночью не могу, не умею, и время ползет томительно медленно. И так отчетливо видится эта голицынская тесная комнатушка. Мур спит, жестяная лампа горит на столе, и Марина Ивановна, одетая на кровати, в ожидании часа. И, наконец, он приходит, этот час. Она поднимается, и за ее спиной по стене поднимается тень, и сломанная пополам распластывается по низко нависшему потолку, неуклюже и издевательски повторяя ее движение. Марина Ивановна натягивает теплые чулки на теплые чулки, теплую кофту на теплую кофту, обувается, с трудом втискивается в шубу, обматывается шарфом, проверяет, в который уже раз на месте ли деньги, паспорт, поправляет одеяло на кровати Мура, подкручивает фитиль в лампе и, накрыв спичечным коробком стекло и подождав, пока погаснет язычок пламени, в темноте, осторожно, стараясь ничего не задеть, выбирается из комнаты. Во дворе от мороза у нее перехватывает дыхание. Конечно же, перехватывает, ведь в ту зиму по ночам бывало и более 45 градусов. Звенят, как стеклянные заиндевевшие ветки кустов, когда она задевает их плечом. Звенят под ногами промерзшие деревянные мостки. На улице ни огня, фонарей нет. В домах все окна потушены. И она одна на этом нескончаемом коммунистическом проспекте. Она торопится, идет быстро, боясь растерять по дороге тепло, идет наугад, ничего не видя, оглушенная отчаянным скрипом собственных шагов, и ей кажется, что кто-то ее нагоняет. Ей это теперь всегда кажется. И потом в Москве тоже будет казаться, что кто-то идет следом за ней. Наконец, где-то там, впереди, где проходят железнодорожные рельсы, желтое пятно фонаря. Потом ледяной ад вагона. От промерзшей скамейки стынет спина, немеют от холода пальцы. Тепла уже не удержать. Марина Ивановна начинает стынуть. Вагон пуст, его не согревает дыхание людей. И когда на остановке вваливается какой-нибудь парень или несколько парней, Марина Ивановна пугается, боясь, что у нее могут отнять деньги и паспорт. И так в полубреду-полудреме проходит время. Наконец, Москва. Белорусский вокзал. Она выскакивает на улицу на деревянных негнущихся ногах и тут же ныряет в белые клубы пара, которые выбиваются из дверей уже открытого метро. В метро, катящаяся лестница —